Глава 44. Я обещаю. Сия. Маньяк, не чувствуя угрызений совести, преспокойно вышел за дверь палаты, и я было кинулась за ним, но меня остановил душераздирающий плач умершей. Она рыдала так горько и жалобно, что я не смогла оставить ее одну, позволяя мерзавцу, творящему все, что ему пожелается, сбежать. «Что со мной?» — всхлипывала Ория, разглядывая свои трясущиеся руки и продолжая сидеть на полу, прижимаясь спиной к стене. «Я умерла?» — она вскинула на меня полный отчаяния взгляд. «Умерла, да?» В палату вбежали врачи, обступая со всех сторон безжизненное тело брюнетки. Массаж сердца, а затем и дефибриллятор. Но эти действия не принесли результата. «Нет!» — всхлипывала умершая, раскачиваясь, словно душевно больная, из стороны в сторону. «Я не хочу! Не хочу умирать! Мама! Отец!» Захлебывалась слезами она, размазывая их по щекам, в то время как один из врачей озвучил время ее смерти. В этот момент я клятвенно пообещала себе, что отыщу ублюдка. Отыщу и сделаю так, чтобы он получил сполна. «Не плачь». Села рядом с ней, закипая праведным гневом, но стараясь не показать этого. Сейчас было важно успокоить девушку, чтобы Ория собралась и ушла с миром, отправляясь к распределительным вратам. Все уже позади. «Мои родители», — заикалась она, шмыгая носом. «Что теперь будет с моими родителями?» Из ее груди вырвался вой, и она уткнулась лицом в согнутые колени, сотрясаясь всем телом. «Знаешь», — тяжко вздохнула я с грустью, смотря, как накрытое тело бедняжки увозят на каталке, прикрывая за собой дверь палаты. «Жизнь — несправедливая штука». «Они ищут меня», — всхлипывала брюнетка. «До сих пор ищут меня. А я так хочу увидеть их хотя бы еще раз, обнять и сказать, что люблю. Люблю их больше жизни». «К сожалению, обнять уже не получится», — качнула я головой, ощущая горечь в груди. «Но знаешь», — коснулась ее растрепавшихся волос, — «увидеть их ты все же сможешь». «Правда?» — заикание после продолжительного плача и опухшие от слез глаза терзали мою душу, усиливая желание размазать ублюдка, возомнившего себя богом. «Я отведу тебя к ним». «Но ты должна мне пообещать, что после этого покинешь мир живых». Понимала, что поступаю жестоко, но Ория не могла здесь оставаться. Души, задерживающиеся в людском мире, в итоге становятся злыми. Они напитываются негативом и жаждут мести, не разбирая, кто ее заслуживает, а кто нет. На таких ведется охота специальным подразделением жнецов, а после поимки, которая обязательно происходит, следует казнь. Не заслужила эта бедняжка такой участи. Она и так достаточно настрадалась. «Ты... кто ты?» — шмыгнула носом брюнетка. «Смерть?» «Нет», — улыбнулась ей в ответ. «Я жнец». «Жнец», — слетел испуганный шепот с ее губ. «У нас мало времени, Ория. Пока никто из начальства не распознал моих намерений помочь тебе встретиться с родителями, давай не станем оттягивать, иначе потом уже будет поздно. Никуда не отходи от меня, договорились?» Смотрела на ее лицо, понимая, что она в шоке. Но еще бы была не в шоке. Удивительно, как она вообще может вести беседу после всего, что пережила. Ория ничего не стала говорить, вымученно кивая в ответ. Я протянула ей руку и помогла подняться, придерживая под локоток. «Где сейчас могут быть твои родители?» — спросила осторожно. «Я не знаю», — всхлипнула бедняжка, склоняя голову, отчего ее волосы закрыли лицо. «Тогда отправимся к тебе домой». «Не бойся», — произнесла осторожно, открывая воронку портала, который настроила, отталкиваясь от домашнего адреса девушки, взятого из книги знаний. Аккуратный двухэтажный дом с белым резным забором и черепичной крышей предстал перед нами во всей красе. Стриженная лужайка раскинулась по округе, разрезанная брусчатыми дорожками, ведущими к надворным постройкам в стиле главного здания. «Ты здесь жила?» — спросила я у Ории, которая замерла, с тоской вглядываясь в окна. «Да», — прошептала она в ответ, — «здесь». Девушка хотела сказать что-то еще, но тут входная дверь отворилась, и на пороге показался солидный мужчина, под глазами которого залегли темные круги. «Папа!» — закричала Ория, срываясь с места и бросаясь к нему. «Папочка, я здесь! Здесь!» Она раскинула руки, желая обнять его, но ее бестелесная душа прошла сквозь мужчину, вырывая мучительный крик из девичьего горла. «Папа!» — звала она его, падая на газон и рыдая в голос. «Я здесь, папочка! Я дома! Дома!» — кричала она, пока мужчина неспешно брел по дорожке в сторону гаража, из которого виднелся бампер автомобиля. «Услышь меня! Я прошу тебя, услышь! Пожалуйста!» Ория срывала голосовые связки, утопая в собственном горе. «Линтар!» На крыльцо дома вышла женщина, при виде которой Орию затрясло еще сильнее, и она, не вставая, поползла к ней, рыдая в голос. «Мамочка!» Ее голос дрожал, речь прерывалась. Было видно, как сильно страдает эта девушка. «Я так люблю тебя! Прости меня! Прости, что не слушала! Прости, что отправилась на ту вечеринку и поссорилась с тобой! Я ненавижу себя за это! Ненавижу, что причиняла тебе боль своими словами! Ты у меня самая лучшая! Вы с отцом у меня самые лучшие!» Я не могла больше наблюдать за тем, как душа бедняжки бьется в истерике. «Успокойся, прошу тебя!» Я присела рядом с ней и накрыла хрупкие плечи своими ладонями. «Смотри на меня!» — легонько встряхнула ее. «От твоих слез им плохо, они страдают еще сильнее. Слышишь? Не могут найти успокоения. Случившегося уже не изменить, но ты можешь избавить их от страданий, перестав плакать. Они чувствуют боль твоей души и мучаются. Если ты действительно их любишь, то возьми себя в руки». Девушка, из глаз которой текли ручьи слез, кинулась ко мне и прижалась головой к моей груди, учащенно дыша. Не стала ее отталкивать. Если ей так спокойнее и поможет хоть чем-то, то мне не жалко. «Я так виновата перед ними», — послышался ее судорожный шепот. «Грубила им, вечно спорила и припиралась, но только сейчас поняла, как сильно была неправа. Этот вечер...» — она всхлипнула, но тут же пресекла дальнейшие рыдания. «Этот чертов вечер перечеркнул всю мою жизнь. Если бы послушалась маму, если бы не пошла на ту вечеринку, то не оказалась бы в том ужасном месте». «Расскажи мне», — осторожно начала я, — «что ты помнишь?» Ория молчала несколько секунд, а потом, отстранившись, заглянула в мои глаза, проявляя в своем взгляде вселенских масштабов ужас. «Там, где меня держали, есть еще девушки», — прошептала она, а ее тело начала бить заметная дрожь. 5, 7, 10. Я не знаю точно». Брюнетка прикрыла глаза, цепко держась за мою руку. «Они стонут, плачут, умоляют не трогать их, но он не внимает ничьим мольбам. Я изрядно перебрала в тот вечер и вызвала такси. По дороге мне стало плохо, и таксист остановился. Но вместо того, чтобы помочь, он оглушил меня. А очнулась я уже в том жутком месте, в какой-то камере, на грязной кровати, прикованная цепями за щиколотки». «Как ты сбежала?» — спросила я, желая увести девушку от темы пыток и издевательств, ведь даже слепой бы заметил, как ей тяжело. Он плохо закрыл засов на двери. Ория боролась с собой. Едва держалась, вновь проходя через тот ужас, который забыть невозможно. «Не знаю, специально или нет. Думаю, что да, потому что стоило мне выйти, как он тут же бросился за мной, нагоняя и хохоча так, что кровь стыла в венах». Девушка задрожала, и я прижала ее к себе, оказывая хоть какую-то, но все же поддержку. Я не торопила ее, давая время, которого катастрофически не хватало, на то, чтобы она пришла в себя. Я была так напугана. Помню, что болело все тело. Каждый шаг был сродни пытке. Но я все же не переставала бежать по тускло освещенному коридору, пока не увидела приоткрытую дверь и дневной свет. Я находилась словно в бреду. Меня все трясло от страха. Бежала, куда глаза глядят. Помню какую-то заброшенную стройку или разваленный дом. Разглядеть толком не удалось. Помню, как шмыгнула за одну из стен, с замиранием сердца наблюдая, как похититель пробежал мимо в надежде отыскать меня. «Знали бы вы, сколько я натерпелась на тот момент», — заскулила девушка, силой сжимая в пальцах край моей куртки. «Я обещаю тебе, что он ответит за содеянное», — прошептала, поглаживая по волосам шмыгающую носом бедняжку. «А вы можете?» — спросила она, всхлипывая. — Там остались девушки. — Где? Где остались? Волнение одолевало меня. Я понимала, что своими расспросами мучаю эту душу, но ей уже нельзя помочь. А вот те, кто еще жив, нуждаются в спасении. — Я не знаю, — замотала она головой. — Не знаю. Страх сковал меня. Помню, как выскочила и бежала по развалинам, а потом между деревьев. Падала, вставала и снова бежала, пока не очутилась на дороге и чуть не попала под колеса машины. «А дальше...» — она рвано дышала, жадно глотая воздух. «А дальше мой организм не выдержал, и я потеряла сознание». Судя по всему, люди, к которым она прыгнула под колеса автомобиля, ее и доставили в больницу. «Прошу вас...» «Пусть этот урод получит сполна за свои злодеяния!» Безжизненный голос Ории не давал мне покоя. «Если вы действительно можете, то спасите девушек! Знали бы вы, как им страшно и больно от нахождения там!» Спустя некоторое время, я все же уговорив Орию отправиться к распределительным вратам, выходила возле областной больницы. Все мысли были направлены на то, чтобы узнать, каким путем сбежал маньяк и садился ли он в автомобиль. Да, я собиралась проверить записи внутренних и наружных камер наблюдения. Вот только для этого нужно вселиться в человека. Но я не Ноан. «Ноан?» — ахнула я, испуганно закрывая рот ладонью. «Я рад, что спустя час ты все же про меня вспомнила». Раздалось недовольное ворчание за спиной. «Дождался? Он меня дождался?» «Ты еще здесь?» — ахнула я, резко оборачиваясь и виновато хлопая ресницами. «Как я могла забыть о нем? Боги, а если бы я не вернулась, чтобы попытаться проверить камеры, то он бы стоял здесь вечность?» «Ну так что, опять шла на поводу у одной из душ?» Хмыкнул наставник, подходя ко мне и вглядываясь в мое лицо. «Прости, но я не могу тебе рассказать. Ты либо начнешь орать на меня, либо попытаешься помочь, и тебе опять из-за меня влетит. Лучше я сама во всем разберусь». «Ну да», — нервно улыбнулась ему, — «немного решила помочь». «И в этом вся ты», — чистокровный подарил сияющую улыбку в ответ. «Ну что?» «Что?» — напряглась я. «Идем?» «Куда?» — мое напряжение усилилось. «Как куда?» — усмехнулся мужчина. «Погуляем. Давно хотел с тобой этим заняться». Он подхватил мою ладонь, переплетая наши пальцы, и, не дожидаясь ответа, повел в сторону аллеи.